Ни вообще на всей этой улице церкви нет. Поблизости на Куско есть церковь святого Каэтана. Это значение не имеет, она не похожа на церковь из рассказа Морриса. Отсутствие церкви на улице Бинон не поколебало моего предположения, что именно об этой улице вспоминал Моррис. Но об этом позже. Нашел я также две башни, которые мой друг якобы видел в открытой безлюдной местности. То был портик атлетического клуба имени Велеса Сарсфилда на улице Фрагейро и Барагана. Примечание. Имени Велеса Сарсфилда. Клуб назван в честь аргентинского политического деятеля, юриста Далмасио Велеса Сарсфилда, 1801-1875. Его именем названа также одна из улиц Буэнос-Айреса. Замечу, многие улицы, которые упоминаются в произведениях Биоя Касареса, названы в честь политических и общественных деятелей Аргентины, участников войны за независимость. Специально посещать проезд Оуэна было незачем. Ведь я в нем живу. Подозреваю, что когда Моррис заблудился, он стоял перед мрачно-однообразными домишками рабочего района Монсеньор Эспиноса, а ноги его увязли в глине улицы Пердриэль. Я навестил Морриса еще раз. Спросил, как ему кажется, не проходил ли он по улице Гамилькара или Ганнибала во время достопамятного ночного путешествия. Он заявил, что слыхом не слыхал о таких улицах. Тогда я спросил, не было ли в той церкви какого-нибудь символического изображения рядом с крестом. Он помолчал, пристально глядел на меня, наверное, решил, что я шучу. Наконец спросил, с чего бы я стал обращать на это внимание, и я согласился. «И однако, было бы очень важно, — продолжал я настаивать, — напряги память, постарайся вспомнить, не видел ли ты какой-нибудь фигуры рядом с крестом?» «Может быть, — пробормотал он, — может быть, там была трапеция, — подсказал я. «Да, трапеция, — с полным убеждением сказал он. — Простая или перечеркнутая поперек линии?» «Правда? Откуда ты знаешь? Ты был на улице Маркос?» «Сначала я ничего не мог вспомнить, и вдруг увидел все вместе — крест и трапецию, трапецию, перечеркнутую двойной линией». Он говорил очень возбужденно. «А на статуи святых ты не обратил внимания?» «Брось, старина!» — нетерпеливо отмахнулся Моррис. «Уж не хочешь ли ты, чтобы я тебе составил опись?» Я уговорил его не сердиться. Когда он успокоился, я попросил еще раз показать мне кольцо и напомнить имя сиделки. Домой я вернулся в отличном настроении. Мне послышался какой-то шум в комнате племянницы. Должно быть, приводила в порядок свои вещи. Я постарался двигаться тихонько, чтобы она не заметила моего прихода. Взял томик бланки, сунул его под мышку и вышел на улицу. Я сел на скамейку в парке Перейра. Еще раз прочел нужный мне отрывок. «Существуют бесчисленные одинаковые миры. Бесчисленные похожие миры, бесчисленные миры совершенно отличные друг от друга. То, что я пишу сейчас в темнице крепости Тора, я писал и буду писать на протяжении вечности за столом, на бумаге, в темнице, точно таких же, как эти. В бесчисленных мирах положение мое будет неизменно, Но, может быть, причина моего заточения постепенно утратит свое благородство.